Ветер стих, и слава заревая облекла вон те пруды. Вон и схимник, книгу закрывая, он смиренно ждет звезды. Но бежит шоссейная дорога, убегает вбок. Дай вздохнуть, помедли ради Бога, не хрусти песок. Славой золотеет заревою монастырский крест издалека. Не свернуть ли к вечному покою? Да и что за жизнь без клобука? И опять влечет неудержимо вдали с тихих мест путь шоссейный, пробегая мимо инока прудов извест.